Глава 9. За столом Анна присматривалась к Доминику. Когда муж рассказал о том, что помимо наследства от его брата им придется взять на себя воспитание их сына, она лишь вздохнула. Анна помнила этого изнеженного мальчишку, которому не хватало трепки по тем временам, когда они еще заглядывали друг другу в гости. Потом Альва перебрались в столицу, а Каррера остались в своем захолустье. Не пожелали менять стабильность на перспективу. Как можно дворянам работать на уборке улиц, Анна не понимала. Уж на что Марко не обращал внимания на привилегии дворян, и то согласился на переезд сразу. И вот теперь мальчишка, воспитанный без должной женской твердости, живет у них. Она ждала слабости, нытья и истерик, о которых ей рассказывала мать Доминика, но их не было. Точнее, слабость была, телесная. Но Доминик сам начал заниматься спортом, бегал по утрам с Евой в парке и подтягивался на перекладине на заднем дворе. По хозяйству тоже помогал Марко без особых понуканий. Анна смотрела, как он расправляется со своей порцией, быстро и аккуратно, и не могла его понять. Неужели авария, смерть родителей и амнезия настолько изменили характер? В армии Анна была сержантом в учебке, через нее прошли десятки молодых солдат, порой с очень непростыми судьбами, и к большинству она могла подобрать ключик. Пусть не со всеми она смогла справиться, были и неудачи, но понять она могла всех. А тут перед ней сидела загадка. Создавалось впечатление, что Доминику плевать на то, что с ним было раньше. Семья, родители, все это было отброшено. Конечно, это неплохой психологический прием, который помогает справиться с тяжелыми воспоминаниями. Но характер это не изменит, по крайней мере, настолько сильно и быстро. А тут старшая Альва помнила, как приемыш смотрел на нее в день встречи. Спокойно, без всякого почтения, с легким любопытством. Так смотрели старшие офицеры, а тут ребенок. Следующим потрясением было то, как он расспрашивал об армии. Пришел в кабинет, где Анна занималась медитацией, попросил книжку по основам магии и обратил внимание на фотографии на стене. И принялся расспрашивать. Причем спокойно, так словно имел на это право, задавать вопросы и ждать, что на них ответят. Пораженная его наглостью, она тогда чуть не вспылила, но сдержалась, за что потом себя похвалила. Еще один новобранец. Правда, не того пола, но даже интересно стало, не растеряла ли она свои навыки командира и наставника. Результат был неоднозначным. Мальчишка очень внимательно слушал ее рассказы, задавая наивные, но правильные вопросы. Частенько спрашивал о работе с источником, судя по всему, постепенно овладевая основами магии. Пыхтел и потел на пробежках, но не показывал вида, что устал. Все вроде бы шло нормально, но именно это избивало с толку. Не могло быть все настолько нормально. Иногда она ловила взгляд Доминика. Он смотрел, словно пытался вспомнить что-то давно забытое или давно потерянное. И взгляд его становился взглядом старика, а его рассуждения иногда ставили в тупик всю семью Альва. И ведь, что интересно, прокручивая в голове разговор, Анна ловила себя на мысли, что мальчишка часто оказывался прав. Он просто смотрел на вещи немного по-другому и видел то, чего она сама не замечала. А сегодня вообще отмочил номер. Нашел в гараже старый набор для мопеда и решил его приспособить на велосипед Евы. Она чуть не рассмеялась, когда он с уверенным видом рассуждал о возможности установки двигателя на велосипед. Подобные вещи в армии делали квалифицированные механики, выпускники столичных университетов, а не школьники средней школы. А уж как он всего парой фраз втянул в свою авантюру Еву! «Как первый день в школе, Доминик?» – спросила она, когда ужин почти закончился, и они лакомились печеньем, которое испек Марко. «Нормально», – ответил подросток, прихлебывая из кружки. Учителя все к доске вызывали так, что нахватал оценки. Все четверки и пятерки, кроме физкультуры и истории. Познакомился с парой ребят, они из кулинарного кружка. «Дядя Марко, ты не поделишься рецептами? А то они там воюют с соседней школой и пока проигрывают». Марко покачал головой и пообещал поискать что-нибудь. «Ведет себя совсем не по-детски», в который раз отметила Анна. «Неужели он настолько повзрослел?» «Только с мальчишками познакомился?» – ехидно спросила Ева. «Нет», – все так же невозмутимо ответил Доминик. «У меня соседка по парте есть, с ней тоже, и с парой ее подружек. Они, кстати, вроде бы знают тебя, Ева, или вас, тетя». «Проблемы какие-то?» – прищурилась Ева. «Я разберусь», – отмахнулся Доминик. «Разберется он. Анна знала, чем может для парня закончиться подобное знакомство, сама такая была. Хорошо, хоть нашлись люди, которые за шкирку вытащили из грязи, в которую она с такой охотой лезла. Вмешаться или нет? Нет, пока рано. В случае чего, пусть лучше разберется Ева, ей тоже нужно приучаться к ответственности». «А что с мопедом?» «А что с ним?» – удивился Доминик. «Надо разобрать запчасти, посмотреть, чего не хватает. Может, там настолько все плохо, что и возиться не имеет смысла». «Если упорно работать, то результат будет», – словно мимоходом заметила Анна. «Посмотрим», – неопределенно сказал Доминик. На этом ужин закончился, и они разошлись по комнатам. Точнее, Анна с мужем и дочерью остались сидеть в гостиной слушать очередную серию радиопостановки, а Доминик ушел к себе делать уроки. Чуть позже ушла и Ева, а потом Анна решила зайти к Доминику проверить его домашнее задание. Иногда она так проверяла Еву, не давая той слишком расслабиться. Дверь в комнату Доминика была приоткрыта, Анна прислушалась к голосам. «Вот нас так и назвали, угольки», — говорила Ева. «Так вы что, банда какая-то? Или так, просто хулиганите понемногу?» «Никакая мы не банда», — возмутилась Ева. «Просто иногда надо ставить разных идиоток на место». «Понятно», — хмыкнул Доминик. «Ладно, потом разберемся. Ты лучше скажи, куда ты свой велик дела? Надо посмотреть на него, прикинуть, как движок крепить и все такое». «Опять ты за свое? Не получится у тебя ничего, я тебе говорю. Знаешь, сколько знать всего нужно, чтобы собрать мопед? Миллион всяких вещей». «Так уж и миллион. Зато прикинь, как будет круто на мопеде прокатиться перед твоими подружками. Да и не только перед ними. Все парни твои будут». «Придурок, не нужны мне парни». «Ладно, ладно, только не дерись. Одна гонять будешь, тем более, что мопед может и не вывести двоих. Движок уж больно слабоват. Хотя двухтактник должен неплохо тянуть». «Ты откуда знаешь про двигатели?» «Не помню, может, раньше читал. А что, ты против мопеда?» «Не то чтобы против. Думаешь, у тебя что-то получится?» «Пока не попробуем, не узнаем». «Ну да, наверное». Анна тихонько отошла от двери. Вот ведь настырный какой. Уже и Еву успел уговорить. Впрочем, Анна и сама бы не отказалась прокатиться на двухколесном самокате. В армии ей пару раз довелось управлять подобным аппаратом, и она хорошо помнила то ощущение покоренной механической мощи. Спускаясь по лестнице, она решила, что не будет препятствовать попыткам восстановления мопеда. В конце концов, если у Евы будут хотя бы начальные знания о механике, это может здорово ей пригодиться. Что до Доминика, жаль, конечно, что его желание не исполнится. Зато посмотрим, как он реагирует на неудачи.